Глава 9. Вид со стен белого города открывался просто потрясающий. Даже матерившийся последние полчаса Базилевс затих в полном восторге. Руна то свешивалась между зубцами, рискуя свалиться вниз, то перебегала к надвратной башне, по лестнице которой мы поднялись, пытаясь рассмотреть открывшуюся картину с разных ракурсов. Как девочка, право слово. Даже неудобно было перед подмастерьями, что в молчании стояли, наблюдая за тремя неугомонными бессмертными, что вознамерились спасти Варрагон, точнее его жителей. Двоих молодых магов, как и обещал, прислал мастер Минар. Батарейки, или как их здесь звали, маги-накопители. Крепкие молодые ребята не выглядели как классические подмастерья. Где мантии, где презрительный и надменный взгляд. Облаченные в кольчуги, с фрагментами ламеллярного доспеха, вооруженные короткими мечами и арбалетами, со щитами за спиной. Они больше смахивали на обычных наемников, коих на дорогах Варрагона можно было встретить в изрядном количестве. Молчаливые и очень внимательные, они неотступно следовали за мной вдоль аркатуры, примыкающей к стене с внутренней стороны. Оказалось, что у этих парней с собой удобные поясные котомки, туго набитые небьющимися деревянными фляжками с маной. Основательность и продуманность такой подготовки подняло мое мнение о ректоре на недосягаемую высоту. Барон Ордонанс, в свою очередь, выделил нашей группе аж 4 вестовых сержантов для связи, 2 из которых тут же установили какую-то хитрую конструкцию из полированных медных зеркал, масляных светильников и рычагов. Неужто сигнальный семафор? Однако, вот тебе и средневековый Варрагон. Сколько же еще тайн у этого мира? С сержантами незаметно просочился и Тильман, щеголявший кольчужкой и поясным стилетом. Увидев мой грозный взгляд, половинчик переместился под защиту Рунгерт, а потом и вовсе растворился среди стражников, на что я просто махнул рукой. Совет магов, от щедрот своих, обеспечил моих батареек свитками телепорта. Вскоре прибыли Торкель Ветродуй и Дориас Файрин. На этот раз грандмастера выглядели до жути грозно и представительно. Никаких мантий, не было и скипетров с посохами. Я заинтересованно оглядел магов. Плотная тканевая одежда, фиксированная на теле с помощью сложного переплетения ремней и шнуровки. Множество карманов, подвесных кошелей и мешочков. У воздушника на левом предплечье была подвешена небольшая стеклянная сфера, величиной с апельсин, с бушующим внутри пронзительно-синим пламенем. Огневик, напротив, держал в руках небольшой щит, с которого то и дело срывались клубы пара, а металл заклепок и обода был раскален докрасна. Их предельно сосредоточенные лица убедили меня лучше всяких приготовлений. Эти маги готовы на все. Предрассветные сумерки развеивались не спеша, смешиваясь с дымами многочисленных пригородных пожаров. Первые лучи солнца осветили рыночную площадь и примыкающую к ней кольцевую дорогу, что шла вдоль внешней стороны стены Белого города. Главная улица, начинавшаяся от ворот, проходила несколько в сторону от рынка. Песчаные орки устроили на месте сваленных базарных рядов настоящий вагенбург. Сотни повозок, десятки костров и очагов с огромными котлами, о содержимом которых я старался не думать. Яркими пятнами выделялись пестрые шатры шаманов Орды, разукрашенные бунчуками, цветными лентами и черепами. «Хорошо устроились песчаники!» «Ни из катапульты, ни из аркобаллиста не достать!» Торкель пристально всматривался в висящую перед ним, без всякой опоры в воздухе, линзу. «Тёртые вояки! А если помочь нашим бочкам и камням хорошим попутным ветром?» — поинтересовался я. Ветродуй прищурился, перевесил сферу синего огня на пояс, самым натуральным образом послюнил указательный палец и поднял над головой. «Нет, не выйдет!» «Все рассчитали, гады, с запасом!» «Сколько у нас времени до начала активации портала, Бордисом Минаром?» Насмотревшись на орков, я стал высматривать расположение эльфов. «Около часа, да вы и сами увидите, Грандмастер!» Огневик Файрин подошел ко мне и указал на едва просматриваемую в лучах восходящего солнца радужную пленку защиты в 10 шагах от стены. «Перед истощением заклинание станет на несколько минут непроницаемое, слепящей белой пеленой, потом рассеется». На всем видимом с нашей стороны пространстве стены продолжалась лихорадочная суета. От принесенных к катапультам бочек и гранитных валунов величиной с бычью голову, было не протолкнуться. «Скажите, грандмастер Файрин, а где эльфы? Добрых полчаса пытаюсь рассмотреть, но безуспешно». Покачал я головой от досады. «Еще бы! Архимаги светлых домов прекрасно знают свое дело. Думаю, вон там, у входа в рынок, где основание сигнальной башни. И там...» Маг развернулся в полоборота. «Чуть ближе к нам, сразу за обителью трех сестер, тоже у башни. Но я ничего не вижу». «Поверьте, они там. Дрожание воздуха, искажение перспективы. Присмотритесь, и вы увидите. Отличное маскирующее заклинание. Остроухие не любят быть на виду. Но поверьте, как только станет необходимо, они появятся тут как тут. А первые шишки достанутся оркам. Это уж как водится. Мой отец участвовал во всех войнах крови. Много рассказал о повадках остроухих. Смотрите, гарпии!» Возглас одного из сержантов заставил нас с огневиком оглянуться. Со стороны одной из сторожевых башен в нашу сторону двигались десяток крылатых силуэтов. «Огонь не открывать!» – поспешил я предупредить стражников и магов. «Защита пока работает, я сам разберусь, чего этим тварям понадобилось». Не успев долететь до нашей позиции 3-4 полетов стрелы, гарпии дружно увеличили высоту. И вовремя. Со стороны совершенно пустого дома, у основания рыночной сигнальной башни, в их сторону метнулся то ли пучок зеленоватых молний, то ли болотная клякса. Не долетев до гарпии совсем немного, заклинание рассеялось в небесной синеве, растворившись неопрятными хлопьями. Через несколько секунд до нас долетел неприятный громкий скрежет, напоминающий звук царапанья ножом по стеклу. Я передернул плечами. «Болотная сеть! Интересно, что за кошка пробежала между остроухими и крылатыми бестиями?» Ветродуй задумчиво нахмурился. «Думаю, скоро узнаем». Я пробежал под аркатурой к ближайшей надвратной башне, площадка которой по карнизу выступала на добрых 1,5 метра. А амбразуры достаточно широки, чтобы можно было общаться. Нет никаких сомнений, эти гарпии прилетели ко мне. Едва они приблизились на безопасное расстояние, оставаясь буквально в нескольких метрах от радужной пленки, среди храмовниц возникло небольшое замешательство. Я, конечно же, узнал личную охрану старейшины. Конструкции, напоминающей паланкин, в этот раз не было. На сплетенном из нескольких сетей гамаке устроилась Гранда. Вид у нее был неважнецкий. Грудь и правая нога перевязаны, бледная кожа. Но гордо поднятая голова и крепко сжатые губы ярко напомнили мне прежнюю старшую, еще до преображения. Гранда что-то прошептала одной из охранниц, посматривая в мою сторону. Та, продолжая мерно взмахивать крыльями, сложила ладони рупором и прокричала. «Обманувший великую! Гранда благодарна тебе за выполнение обещания! Она хочет предупредить!» «Это я уже понял. Я рад, что старшая Гранда жива. Но хочу тоже предупредить. Всех гарпий, которых я увижу в Варагоне после того, как вы улетите, ждет смерть. А вы меня знаете!» «Любую, кто захочет тронуть хоть одного жителя или будет помогать оркам и эльфам, я безжалостно уничтожу». Гранда вновь что-то прошептала храмовнице, а та передала мне. «Твое право, грандмастер. Ты и так много сделал для нашего народа. Новый путь мне нравится больше. Опасайся Риганды и ее сподвижниц. Мы уходим. Договор со светлыми расторгнут. Мы свободны. Чистого неба, Эскул Абхолиен». Гранда устало откинулась, слабо махнув рукой храмовницам. Те незамедлительно окружили гамак старшей и, развернувшись, стали набирать высоту, пока не скрылись за редкими утренними облаками. Вернувшись на нашу позицию на стене, я обратился к сержантам связи. «Передайте ордонансу. Гарпий будет значительно меньше. Всем воинам на стене, не забывать про сон гарпий. Бить твари на подлете, не жалея стрел и болтов. Маги, то же самое. Прошляпим этих бестий и останемся без большинства воинов». «Не волнуйтесь, грандмастер», — вдруг заговорил молчавший до сих пор один из батареек. «Я подмастерье в магии разума и владею заклинанием защиты от сна гарпий. Все равно, держать ушки на макушке. Всех, мастер, не прикроешь. Как тебя зовут и коллегу твоего запамятовал?» «Дебуа и Крепс, грандмастер. Я Крепс, он Дюбуа. Только мы не мастера, а подмастерья». «Какие ваши годы? Он тоже маг разума?» «Нет, он маг земли. Дюбуа винодел». Второй маг посмотрел на меня виновато и пожал плечами. Совсем пацаны. Боевые маги, мля, в крутой экипировке. Свитки телепорта вам дали? Да, грандмастер. Слушаем мой приказ. Когда маны у вас останется не больше десятой части, сбрасываете мне под ноги все оставшиеся фиалы и валите нахрен отсюда как можно быстрее, понятно? Не совсем, грандмастер. Что? Направление нахрен не совсем понятно. Крэпс, уходите телепортом к главному порталу и эвакуируетесь с жителями. Так понятнее? Да, грандмастер, ответили маги хором. Тоже мне двое из ларца. Ждать и догонять хуже занятий не придумаешь. С каждой минутой навязчивый мандраж ожидания мешал и путал мысли. Чтобы отвлечься, я заглянул во внутренний двор перед главными воротами. Да, наворотили. Маги земли постарались на славу. Ночью здесь слышался лишь скрип лебедок до тележных осей. Магия земли не столь зрелищна, как другие, но результат... Внизу работники, словно муравьи, завершали аккуратно складывать настил над гигантской ямой-траншеей. Судя по длине вытаскиваемых лестниц, глубина ее достигала высоты трех всадников, поставленных друг на друга. А зловеще поблескивающие наконечники копий, вкопанных в дно ямы в шахматном порядке, заставили и вовсе поежиться. Ширина ямы оставляла с каждой стороны чуть больше метра мостовой, что упиралось в стены домов, стоящих вдоль коварной ловушки. Окна жилищ были укреплены крепкими ставнями и превратились в настоящие амбразуры. Запасы стрел, пилумов и копий продолжал пополняться. Даже на крышах тут и там копошились люди, укладывая корзинки с камнями. Лучники деловито обустраивали гнезда, развешивая лоскутки для определения направления ветра. Работа шла, несмотря на нехватку времени, основательно и придирчиво. Стражники и простые горожане, мужья, отцы, братья и сыновья, все понимали, на какой тонкой ниточке подвешено само их существование. Яму накрывали тонкими жердями, соломой, разбрасывая землю и лошадиный навоз, поливали водой. Прямо на моих глазах гигантская ловушка перестала существовать. На ее месте виднелась грязная мостовая. «Это на тот случай, Эс, если разведчики Гарпии или темные на драконах все же прорвутся и захотят посмотреть, что ждет их за воротами», не заметил, как на стену поднялся ордонанс. «Приветствую, Биард. Меня все-таки мучает любопытство. Как мы заставим орков идти к воротам? Что им стоит просто подождать падения защиты?» «Ты не знаешь песчаников, Эс. Это известные задиры и забияки. Они не спускают обид. Мои воины, числом около 500, уже давно ждут внутри надвратных башен. Я как раз пришел узнать, как идет подготовка у вас, и предупредить. Мы выступим, не дожидаясь падения защиты. Но это безумие. Вас горстка, а за воротами целая орда. На это и расчет, Эс. Они не смогут проигнорировать такой вызов. А ты с магами поддержишь нас со стены. Но как, защита? Тебе не сказали? Заклинание одностороннее. С нашей стороны оно пропустит и стрелы, и камни, и любую магию. Главное, нас не заденьте. И... Да поможет вам срань единого, Бьярд, выдохнул я. Ха-ха-ха! Молодец, парень. Уделал старого барона. И за каким тебя понесло в маги? Отлично бы вышел сотник. Я подумаю над вашим предложением, барон. Удачи! И вот уже мелькает темный с алым подбоем плащ ордонанса в дверях надвратной башни, а со стороны сержантов связи разносится пронзительный звук рога. «Драконы!» Это было неожиданно, я даже не успел испугаться. «Шарабам!» Нарастающий откуда-то сверху шелест, свист рассекаемого воздуха и удар, удар, от которого зазвенело в голове и противно заныли зубы. Потом еще и еще один. Я вскинул голову. Пленка купола защиты над Ворогоном переливалась всеми цветами радуги. А в нее раз за разом, словно воробьи об оконное стекло, бились грудью драконы. Я остановился в недоумении. Эти ящерицы, немногим более 10 метров в размере, с рудиментарными крыльями, дракона небытия, больше всего они напоминали изображения с японских и китайских гравюр. Непропорционально огромная голова с длинными ушами, усы, развивающиеся до половины тела, мощные лапы и хвост, постоянно находящиеся в движении. Драконы в одиночку и парами набирали высоту, пикировали на купол и неистово бились грудью, всем телом, яростно царапая когтями защиту, которая шла радужными волнами и буквально дрожала под ударами мощных лап и хвоста. Когда один из драконов врезался в пленку защиты прямо над головами стоящих рядом друзей, я понял, что ничего не слышу от непрерывного визга твари, напоминающего звук циркулярной пилы. Дракон яростно грыз искрящуюся пленку, отрывая от нее куски, резким движением вскидывал пасть кверху, поглощая их, не жуя. Красные белки глаз, острые, словно иглы зубы, раздвоенный язык, мечущийся по раскрытой пасти, скользкое на вид чешуйчатое тело. Бррр, отвратительное зрелище. При ближайшем рассмотрении мне стало понятно всепоглощающая ярость тварей. Передняя часть тела дракона была оплетена чем-то вроде сбруи, состоящей из прочных цепей, унизанных тут и там звездчатыми шипами, острые грани которых при каждом движении впивались в тело, оставляя небольшие ранки, сочащиеся черной кровью. Кровь капала на защитную пелену и разъедала ее, словно кислота. Бреши медленно затягивались радужными сполохами. У основания шеи драконов было что-то вроде седла с высокой спинкой, на котором восседал наездник. Понимая, что кроме временной глухоты мне ничего не грозит, я постарался поближе рассмотреть того, кого здесь именовали наездником драконов. Ожидая увидеть кого-то похожего на Мадиана или классического дроу, я был поражен необычной внешностью темного эльфа Варагона. Всадник на драконе был почти полностью наг. Оливковая кожа глубокого и чистого оттенка, алая набедренная повязка или короткие шорты, не разобрал. Темный был абсолютно лыс и покрыт затейливой черной татуировкой, начинающейся от самого лба, ползущей через макушку, затылок и вдоль спины спускающейся к крестцу. На груди, руках, ногах и животе рисунков видно не было. Наездник что-то кричал, широко открыв рот с черными губами, поминутно подергивая вожжи, намотанные на предплечья, а другой стороной закрепленное за кольца, продетое в ноздри дракона. От эльфа у всадника видны были только длинные остроконечные уши, да большие раскосые глаза с голубыми белками. «Сейчас они улетят, и Ордонанс сразу начнет, не дожидаясь падения защиты», — прокричал подошедший вплотную Ветродуй. «И часто драконы атакуют?» Даже свои слова я слышал словно сквозь вату. «Сегодня впервые, а вчера 5 налетов было. Они так постепенно прочность защиты понижают. Помните, Минар говорил еще день-два, и заклинание рассеется, а стены драконы могут начать разрушать за один налет». «Ого, я, честно говоря, думал, что они будут атаковать, выдыхая огонь. Драконы же...» «Вы наслушались уличных сказок, Грандмастер. Огнедышащие драконы, ха-ха-ха! Слава единому, такого не бывает, иначе нам всем конец. Готовьтесь, они улетают». И действительно, атака продлилась не больше 10 минут. Драконы с наездниками скрылись в направлении океана. «Скажите, Торкель, а магия на них действует?» «Что?» Грандмастер магии воздуха приложил ладонь к уху. Видимо, и ему досталось. «Я спрашиваю, для какой магии драконы уязвимы?» «А-а-а, да для любой. Только они очень подвижны и умеют уворачиваться от заклинаний. Бить нужно наверняка». «Понял». Слух начал постепенно возвращаться, когда я услышал троекратный сигнал рога. И тут же заскрипели ворота, наматывающие цепи на барабаны воротной решетки. Наметилось и оживление в лагере орков. «Торкель, давай линзу, не прозевать бы!» Грандмастер Файрин в напряжении уставился на площадку перед воротами, где медленно, соблюдая четкий и размеренный ритм, выползла черепаха, бронированный прямоугольник воинов, защищенных ростовыми щитами с флангов и сверху. Воздушник развел руки, и перед нами возникла висящая в воздухе метровая линза. Действия перед стеной стали видны как на ладони. Просматривалась даже пыль, вздымаемая сапогами латников и оседающая на нижних краях щитов. «О, первое действие спектакля началось! Занимайте места в ложе!» К нам присоединились Базилевс Рунгерт, которая уже изготовила свой лук для стрельбы. «Руна, у тебя способность насколько бить позволяет?» Мне нужно было знать потенциал Валькирии для координации действий. 600. Руна невозмутимо стала проверять стрелы в колчане. «Хубер-плюшка! Хе-хе, бедные орки!» Базилевс попробовал большим пальцем остроту лезвия одного из своих топоров. В это время навстречу полностью выползшей черепахе стали выбегать из разных переулков орки и быстро строиться в клин. За спинами клыкастых замелькали бунчуки шаманов, послышался ритмичный бой барабанов. На первой линии у орков стояли трехметровые гиганты, сплошь в шрамах, вооруженные короткими алебардами, секирами и ятаганами. Щитами клыкастые принципиально пренебрегали. У многих на кожаных куртках и поясах были подвешены грозди пальцев, ребер и даже целые человеческие черепа. Слитный рев вставших перед черепахой воинов пронесся над стенами Варагона. «Давай, девочка!» — я поощрительно кивнул Руне. «Ты тоже присоединяйся, мальчик. Тут по директрисе не больше 450 метров, да еще и сверху. Давай, не ленись, Квартирон!» Валькирия медленно натянула тетиву и практически навскидку выпустила стрелу в сторону орков. Стоящий в левой части клина орк с двумя топорами беззвучно рухнул с пробитой на вылет глазницей. Это послужило сигналом к битве. Орки ринулись на ощетинившуюся копьями черепаху. В их сторону полетели сгустки яркого пламени. В нескольких метрах впереди строя черепахи встала широкая стена сплошного огня. «Мои ребятки!» — удовлетворенно закивал головой стоявший слева Дориас Файрин. Орки пытались растащить, раздербанить монолитную черепаху, выдернуть бойцов по одному. Запрыгивали прямо сверху на щиты. Старались подцепить крюками алебард. Вырывали длинные копья из рук воинов. Потрясающая сила. Одному из орков удалось вырвать древко, в которое судорожно вцепились два стражника, и поднять бедолаг вместе с ним над головой одной рукой. Очнулся от созерцания и, отругав себя за медлительность и ротозейство, вытащил свой лук. Полминуты хватило, чтобы снарядить тетиву. Еще мгновение, и стрелы полетели в того орка, что расправился с двумя стражниками. Стена огня стала угасать. Монолитность черепахи все же была нарушена, и воины, пытаясь сохранить строй, постепенно начали отступать к воротам шаг за шагом. Над черепахой вспыхнул огненный щит, напоминающий алую полусферу, по которой пробегали оранжевые язычки пламени. Рев и вопли обожженных орков разъярили клыкастых, стоящих в задних рядах, еще больше. Барабаны сменили ритм. Десятки пыльных смерчей вылетели из-за орочьих спин и атаковали огненную полусферу. В битву вступили шаманы. На валькирию было приятно смотреть. Машина смерти. Скупые отточенные движения, мягкий ход тетивы, твердая рука и полное отсутствие эмоций. Руна выжимала из ситуации максимум. Возможность безнаказанно, не меняя позиции, бить из-под защитного заклинания, как в тире на выбор, использовалась просто убийственно во всех смыслах. Пока шаманы не активировали вихри, не менее полусотни орков полегло под беспощадными стрелами бессмертной. Еще через пару минут Руна устало опустила лук, так и не выпустив очередную стрелу. Все, пока бесполезно. Мне и самому было понятно. Магия шаманов отклонила полет трех последних моих стрел. Диспозиция внизу поменялась радикально. Хвост черепахи уже стал втягиваться в распахнутые ворота. Стражникам пока удавалось отбить атаки орков с флангов, но клыкастые все прибывали и прибывали. Толпы потрясающих оружием орков неслись к воротной площадке, по крайней мере по шести параллельным переулкам. «Думаю, пришло время для бочек, грандмастер Ветродуй». Я кивнул на возрастающее число неприятельских войск на плацдарме. Маг кивнул стоящему рядом сержанту связи. Крепкий воин небольшого роста сноровисто подцепил с пояса рог, и над стеной пронесся протяжный басовитый звук. Эхом отозвались удаляющиеся по аркатуре возгласы у катапульт. Ударили молоты, послышался скрип и стук деревянных подпорок о камни парапета. Практически невидимые в утреннем небе взвелись бочки над городом и по пологой траектории стали валиться на головы оркам, ударяясь о мостовую, стены домов, крыши. Липкое содержимое разливалось, разбрызгивалось тут и там, оставляя видимые издалека черные кляксы. Орки ругались, плевались, прикрывались плащами из шкур, но продолжали неудержимо лезть вперед. Особенно усердствовала группа, тащившая под прикрытием небольшого навеса, сооруженного из ворот и забора какого-то дома, длинное и внушительное бревно стенобитного барана, обитое сырым железом. Ливень из бочек почти прекратился. Катапульты исчерпали запас смолы. Прозвучала новая команда, и туда же полетели бочонки поменьше. Ветер принес терпкий аромат с цветочными нотками. Масла для светильников не хватило, пришлось тащить все, что подходит. Ароматические благовония, изысканные приправы с юга. Эх, десятки тысяч золотых на ветер, сокрушался Дориас Файрин. Последние полчаса я нетерпеливо поглядывал в сторону центра Белого города. Именно там сейчас разворачивается портал. И все равно случившееся в следующее мгновение стало неожиданностью. В воздухе зазвенели тысячи серебряных колокольчиков. Над центром Варагона вспыхнуло лазоревое свечение. Вспыхнуло и покатилось в нашу сторону. Не успел я удивиться, как по стене хлестнуло волной горячего воздуха, и пелена защиты истаяла на глазах, как снег под струей кипятка. Вместе с падением защиты многократно усилился рев Орды. Черепаха уже на 4/5 вползла, пятясь в створы ворот. Щит огня доживал последние секунды. Подмастерья Файрина исчерпали резервы. Весь путь отступления был усеян трупами орков и людей. Смола смешивалась с потоками крови. Сегодня смерть пахла благовониями. «Камни!» Послышалась команда, вслед за которой неутомимые катапульты стали сеять смерть среди ордынцев, запуская гранитные валуны величиной с коровью голову. «Наше время!» Уже изготовившиеся грандмастер воздуха и огня встали у края стены, предусмотрительно прикрытые воинами с ростовыми щитами от орочьих стрел, что сотнями стали сыпаться на стену. Мы с Руной и Базилевсом отступили вглубь Аркатуры. «Эс, оставайся здесь, а мы с Руной к яме ловушки. Сейчас там будет очень горячо, а мои топоры до сих пор девственно чисты. А это несправедливо!» Базилевс в нетерпении затанцевал на месте. «Валите!» Я хлопнул его по подставленной ладони. «Пореже умирайте, маньяки!» — кричал я уже в спину друзьям. «Мое время еще не пришло, но прикрыть коллег стоит. Щиты щитами, а...» Едва развернул щит воды, как в него, помимо стрел, шарахнуло несколькими шаманскими вихрями и той самой болотной эльфийской дрянью. Уф, вовремя, однако. Огневик с воздушником в этот момент завершили подготовку заклинания. Результат превзошел все ожидания. В десятки метров перед стеной возникла гигантская 50-метровая линза, перед которой тут же начал формироваться фаербол. Я бы сказал, фаерболище. Бешено вращаясь, он за минуту сменил спектр от фиолетово-красного до желто-белого. При взгляде на него защипали и заслезились глаза. Я не уловил момента, когда фаербол вытянулся веретеном в сторону линзы, прошел сквозь нее, став ослепительно белым, и ринулся вниз, разбрызгиваясь на тысячи плавящихся капель. Ветродуй и Файрин пошатнулись, из носа и ушей магов потекли струйки крови. К ним ринулись подмастерья и целители, которых приставил к магам верный обещанию Яр Протум. «Хо-хо, срань единого!» На стену взбежал Ордо Нанс, весь покрытый коркой запекшейся крови. Я осторожно глянул в одну из амбразур. Все пространство перед воротами было заполнено войском орков. Грохот стенобитного барана почти не был слышен из-за многоголосого рева клыкастых. А вокруг... Вокруг наступило время огненного безумия. Так, наверное, выглядит гиена огненная или жерло вулкана. Единственной, более-менее нетронутой частью являлась главная улица, что упиралась в ворота. Весь остальной видимый пригород закрывал огонь. Он был повсюду. Пламя бушевало на стенах, мостовой и крышах домов. Не успевшие добежать до кольцевой дороги орки сгорали заживо или задыхались в страшных муках. Пламя и черный жирный дым. Все, что могло гореть и не могло, в принципе, все равно горело. Подступающий с тыла дикий и необузданный огонь поджаривал зады и пятки оркам резерва. Шаманы отчаянно пытались противодействовать. В огне тут и там метались пылевые вихри. Позади Орды вспучивалась валами земля над мостовой. Хумансы напомнили древним, кто победил в войнах крови. Я обернулся к уже пришедшим в себя магам. «Несите их к яме, там продолжим». Подмастерья и воины молча кивнули, заспешив выполнить мое распоряжение. Уже сбегая по винтовой лестнице, я остановился на минуту у одной из бойниц надвратной башни. Как раз, чтобы стать свидетелем еще одной сработавшей задумки. С двух наблюдательных башен Варагона в направлении пожара, с трех сторон обступившим Орду, ринулись искрящиеся на солнце голубые ленты водопадов. Над орущими и потрясающими оружием орками в мгновение ока сгустились темные тучи, разразившиеся проливным дождем. И когда эта многотонная масса воды упала на горящие мостовые, дикую смесь смолы и масла, раскаленные стены пригородных домов и разбросанные тут и там гранитные валуны, восторгу воинов Орды не было предела. Союзники-эльфы не оставили их в беде. Но что это? Раскаленные клубы пара ринулись во все стороны, сбивая с ног обрадованных воинов. Гранит, не выдержавший дикого перепада температур, взрывался шрапнелью, кося орков не хуже стрел. Орда, превратившись в обезумевшую толпу, хлынула к воротам белого города. Над исчезающими языками последнего огня и развивающимися клубами пара появились драконы. Немедленно ни секунды, не заботясь об орках, продолжающих штурмовать тараном ворота Варагона, они сходу ритмичным каскадом по двое ударили в створы. Раз, другой, третий. Как раз на третьем ударе великолепные жемчужные ворота провалились внутрь, а наездники, торжествуя, вскинули руки вверх и увлекли драконов ввысь, перелетая через незащищенную стену. Воодушевленные орки кинулись под арку освободившегося прохода. Путь в Варагон был открыт. Не став досматривать, я поспешил за магами. По заранее подготовленному переходу мы попали на крышу дома, стоявшего вторым вдоль замаскированной ямы. Едва мы заняли позицию у одного из окон самого верхнего этажа, как в нашу сторону полетели стрелы. Хорошо, что я не стал снимать щита, посчитав, что излишняя экономия маны тут неуместна. Перед нами открылась картина следующего этапа сражения. Передовые отряды орков достигли уже условной середины ловушки, когда с крыш и окон в них полетели метательные снаряды, приготовленные защитниками. Ордынцев трудно было назвать глупыми. Пренебрегшие изначально защитой при штурме ворот, орки с успехом использовали поднятые ростовые щиты людей, брошенные и утраченные воинами черепахи. Часть нападающих применила разобранный навес для тарана, а кто-то, не мудрствуя лукаво, просто срывал двери с петель. Раненые, обожженные, но полные ярости в достижении цели, остатки песчаных орков были полны решимости взять реванш. Тем более, что вот он, вожделенный Варагон. Ворота преодолены, осталось протянуть руку и... Нарастающий треск и грохот возвестил о срабатывании ловушки. Несущие бревна и опорные жерди были сброшены стражниками в нужный момент. На наших глазах участок улицы, не менее 100 метров в длину, обрушился вниз вместе с многострадальными орками. Войдя в раж и не успев остановиться, еще целую минуту продолжали падать клыкастые на дно глубокой ямы. Ломали шеи и спины, насаживаясь на блестящие острия копий. Расчет оказался верен, но не совсем. Орков оказалось гораздо больше, чем рассчитывали защитники. Буквально по трупам своих сородичей, используя упавшие жерди и балки, выжившие орки стали постепенно выбираться из ловушки. Вот по стенам, тут и там, поползла быстро растущая лиана. Шаманы, оставшиеся в живых, не сдавались. Песчаники, непревзойденные бойцы в рукопашной. А в живых осталась еще добрая треть Орды. Пора было включаться. И началось. Слаженный магический удар трех стихий – это потрясающее по красоте зрелище. Поначалу я довольно бледно выглядел со своим бичом воды и взрывом на фоне огневика с воздушником. Ветродуй и Файрин, поддерживаемые учениками и подмастерьями, открыли для меня настоящую симфонию силы огня и воздуха. Орки валились от слаженных ударов воздушных кулаков и мясорубки. Тут и там кратковременно вспыхивали стены огня. Периодически летали и совсем уж экзотические линзы воздуха, лавовые звезды и удавки, расчленяя, прожигая и душа свои жертвы. Периодически тут и там я видел базилевса, творившего своими топорами настоящие чудеса. Сражаясь в поединках сразу против 3-4 орков. Вот это да! Я невольно позавидовал товарищу. Знатное пополнение в хирт Эйрика. Руны нигде не было видно, но пронзенные в глаз стрелой трупы встречались часто. Молодец. Нет никакого смысла лезть в мясорубку, если можно набивать опыт дистанционно. Фортуна, дама переменчивая. Мы увлеклись добиванием орков и прошляпили воздух. Я выпустил из виду грандмастеров. Под моим щитом остались только батарейки, подмастерья Бордиса Минара. И поплатился. Гарпии свалились на нас неожиданно. Их было всего 2, но в сопровождении 6 драконов. И появились они как раз над нашим огневиком. Члены его группы рухнули на мостовую, как подкошенные. Сон Гарпии сработал безотказно. Я схватил за шиворот дернувшегося было к ним Крэпса. «Стоять, твою мать, сопляк! Ты что, можешь их разбудить?» «Нет», — растерянно пролепетал парень. «Хватай Дюбуа и дуйте к Торкелю! Я разберусь с гарпиями, прикрою Фаерина и его ребят, а он пусть отгоняет драконов, и не на шаг от него, вперед!» Я кинулся к полегшим магам и чуть-чуть не успел. Купол щита воды накрыл лишь Дориаса Фаерина и двоих подмастерьев, что сражались с ним рядом. Остальные пятеро учеников лежали чуть в стороне. Дракон с наездником ударили в мой щит по касательной, заставив вибрировать водную гладь. Я отмахнулся водным бичом, едва не достав дракона по наглой морде. Наездник заорал что-то, искривив рот и брызжа слюной. Привстал на стременах и натянул поводья. Дракон завизжал, приземлился на брюхо, рванул всеми четырьмя лапами. Полуметровые когти исполосовали лежащих в беспамятстве магов. Во все стороны брызнула кровь, ошметки внутренностей. «Тварь!» Я в ярости активировал рунного мастера и направил водный взрыв в упор на наездника. Голова эльфа лопнула, как спелый арбуз, забрызгав мозгами всю морду дракона. Почувствовав волю, тварь, выпучив на меня свои глаза, дернулась, клацнув пастью о мой щит, и снова завизжала так, что мне заложило уши. «Что же это за драконы, мать? Свиньи какие-то!» Недолго думая, я вынул из инвентаря лук ночной зари и вскинул его, накладывая стрелу. Вбил бронебойное, словно гвозди. По одной в каждый таращившийся на меня глаз. На втором выстреле дракон дернул мордой вверх, и стрела, пробив глазное яблоко снизу, показала свой наконечник из лобной кости. Тварь завыла, заскулила и заметалась, скинув труп наездника, который тут же застрял одной ногой в стременах и волочился по перепаханной мостовой. Я отскочил поближе к лежащему без сознания грандмастеру Фаерину. Кастуя среднее исцеление и очищение на мага и его подмастерьев, внимательно оглядел место битвы. С момента нападения отряда гарпий и драконов прошло лишь несколько минут. Заметив, наконец, на крыше соседнего дома валькирию в окружении нескольких стражников, не задумываясь, пустил ей под ноги одну из своих стрел. Руна дернулась и ошалело посмотрела в мою сторону. Кричать в окружающем шуме было бесполезно. Я просто махнул рукой в сторону гарпий, безнаказанно усыплявших стрелков на противоположной стороне улицы. Воодушевленные орки с гиканьем и воплями резали спящих. Валькирия кивнула и перенесла огонь на гарпий. Мне же основные директрисы перекрывал раненый дракон. В следующее мгновение с неба упало еще две разъяренные рептилии. В мою сторону полетели пучки ледяных сосулек. Поверхность водного щита сначала покрылась изморозью, затем ледяной коркой. Усиливая защиту, я уплотнил щит до полной невидимости. Рядом, пошатываясь, встал грандмастер огня, опираясь на руки подмастерий. «Как вы, Дориас?» Мне очень не нравилось белое, как полотно, лицо грандмастера и обескровленные губы. «У меня практически не осталось маны, у учеников жалкие остатки». Маг тяжело дышал, глаза его не могли сфокусироваться. Толстяк растерянно попытался развести руками и чуть не упал. «Да, дела. Физическое здоровье магия жизни ему вернула, но магическое...» «Крэпс, Дюбуа остается со мной, а ты с магами огня перемещайся свитками к порталу. Отдашь им свои запасы маны, присоединяйтесь к стражам, помогайте ректору. Удачи! У вас есть несколько минут. Я подержу щит!» Пока Дюбуа, положив мне руки на плечи и закрыв глаза, делился своей маной, пополняя почти истощившийся бар, раздались негромкие хлопки, с которым воздух заполнял пространство, где мгновение назад стояли огневики. Последним телепортировался Крэпс. «Давай мне все оставшиеся фиалы», — нагнулся я к уху Дюбуа, хотя в этом уже и не было необходимости. Под куполом водного щита на максимальной плотности было очень тихо. «Сколько у тебя еще маны?» 70-80 тысяч единиц примерно, мастер Холиен». «Отлично. Держись все время за моей спиной в пределах действия щита. Как скомандую, передашь мне ману и уходи свитком». Внутренне костеря себя, на чем свет стоит, тоже мне великий маг воды с четырьмя заклинаниями. Забыл совсем про магию разума. Страх, безумие, гипноз, дезориентация, иллюзия, марионетка в конце концов. Все они гораздо выгоднее в бою с многочисленным противником. Да и расход маны экономнее. Эх, все мы крепки задним умом. но еще не вечер. Я вернул прозрачность щиту и узрел поистине эпическую картину. Базилевс, взгромоздившийся на труп дракона, ослепленного мной, противостоял толпе орков, наседавших со всех сторон. Гарпий и других драконов нигде не было видно. Топоры моего Аполлона-подобного друга творили сказочные чудеса. Словно художник, что редкими мазками меняет настроение пейзажа, Базилевс скупыми росчерками лезвий подсекал сухожилия, вспарывал животы от паха до горла, кроил черепа и ломал обухом носы напирающих песчаников. Глаза его горели неистовым огнем боя. Рот был широко открыт, а кожаный нагрудник блестел от пролитой крови. Базилевсу удавалось долго держаться, так как его неизменно поддерживала валькирия, не давая меткими выстрелами подобраться со спины. Внутренне холодея, я оглянулся вдоль улицы, ожидая увидеть прорвавшуюся орду, и вздохнул облегченно. Там, где заканчивалась ловушка, последним форпостом встали стражники, перегородив улицу импровизированной баррикадой. На одной из телег стоял в полный рост грандмастер Торкель Ветродуй в развивающихся лохмотьях, в которые превратился его боевой наряд. На шее мага ослепительным светом сверкала сфера синего огня. Несколько подмастерьев вместе с учителем неустанно кастовали заклинания за заклинанием. На магов было страшно смотреть. Кровь из ушей, носа и глазниц уже не просто текла, она лилась ручьями на грудь, сбиваясь в вязкую склизкую субстанцию. Поспешив к воздушнику на помощь, мы с Дюбуа стали свидетелями одной из смертей Базилевса. Вернее, сначала прекратилась огневая поддержка со стороны валькирии. Руна стала жертвой рейнджеров светлых, которые, наконец, включились в битву. Пройдя за спинами орков, выживших в ловушке, и связанных боем на баррикадах, остроухие просочились по крышам и чердакам тех самых домов, где засели защитники Варагона. Непревзойденные мечники, они за 10 минут вырезали стражников и подошли к позиции Рунгерт. Валькирия успела уложить троих из лука, пока рейнджеры расправлялись с ее телохранителями. Вместе с четвертым отважная бессмертная свалилась с крыши, пронзенная мечом, продолжая в полете полосовать эльфа кинжалами. Базилевс отвлекся всего на мгновение, увидев смерть подруги, и был зарублен секирой очередного подобравшегося орка. Что ж, с почином, Вася. Мои попытки неоднократно скостовать излечение и регенерацию на Ветродуя привели к мизерным успехам, но кровотечение прекратилось. Ученики Торкеля лежали без сил, но были живы. Грандмастер продолжал творить заклинания. Вот в приближающуюся к винту песчаников врезался молот небес, запущенный дрожащей рукой. Орки вместе с оружием превратились в одно большое мокрое пятно. Торкель пошатнулся и застонал на одной протяжной ноте. «Он использует сферу синего пламени, она пожирает его жизненную силу. Торкель пуст, он отдает последнее», – прошептал над духом Дюбуа. «Этот маленький и лысый человек с отвислым животиком, грандмастер магии воздуха, который с такой легкостью исполнял приговор на площади гильдий. Перед взором моей памяти встала маленькая хоббитка, обмочившаяся от страха перед смертью. Сейчас этот человек умирал медленно и мучительно, из последних сил выигрывая лишние минуты для тех, кто покидал Варагон. Судьба». «Торкель, твою мать! Уходи с свитком! Да что же это, бля...» Плоть мага иссыхала на глазах, ввалились щеки, провалились глазницы. «Он не слышит вас, мастер Холиен!» — кричал рядом Дюбуа. Я расширил границы щита на всю баррикаду, замечая, как на глазах тает полоска маны на левом предплечье. «Дюбуа, давай ману и вали с подмастерьями к порталу!» «Нет, я с вами, грандмастер!» «Придурок, я тоже скоро отправлюсь туда! Еще не все закончено, давай!» Река маны полилась у меня, наполняя уверенностью. «Да, ошибся я в тебе, Торкель Ветродуй. Но помереть героем я тебе не дам». У моих ног лежал маг, практически превратившийся в скелет. Сфера на его груди едва тлела последними искрами. Дюбуа заканчивал передавать мне оставшийся запас маны. Наклонившись и закусив губу, я скостовал возрождение на умирающего Торкеля. Мир перед глазами мигнул и вновь встал на место. Благодаря Дюбуа каст щита воды не прервался, так как расход не успел исчерпать бара маны. Я хрипло засмеялся, подняв голову к небу над Варрагоном. Целый и невредимый толстяк Ветродуй поднялся с мостовой, в полном изумлении оглядываясь вокруг себя. «Пора на площадь магов, грандмастер! Я кивнул Дюбуа, которому удалось растормошить подмастерье воздушника. «Но...» — попытался возразить Торкель. «Нет времени, и не заставляйте меня пожалеть о потраченном возрождении, грандмастер!» Так я остался один. Ну и еще десятка три стражников, прикрытых моим щитом на баррикадах. До сотни изрядно попорченных клыкастиков, остановившихся перед щитом в нетерпении, ожидая, когда у меня кончится мана. Я оглядел крыши домов. Острые уши торчали из каждого окна, а жадные жало наконечников стрел готовы были изрешетить дерзкого квартирона, как только позволят обстоятельства. Сколько же нам удалось выиграть времени? Час? Пожалуй, не меньше. Полдень еще не наступил. «Уходите дворами быстрее! Берегитесь эльфийских стрел! Да поможет вам ваш единый и мой рандом!» Все, что я мог, это выиграть стражникам еще немного времени. В инвентаре было еще полно стрел, и я с удвоенным энтузиазмом включился в привычный процесс отстрела орков, возмущенно заоравших и попытавшихся отступить на безопасное расстояние. Наивные. Эффективный 500-метровый радиус гарантированного поражения. Для разнообразия приголубил парочку остроухих рейнджеров. Так, совсем чуть-чуть, по-родственному. Внутри поднялась волна бесшабашного веселья. Уменьшенный радиус водного щита позволял экономить ману. Выпив с десяток эликсиров, довел бар до 2/3. Эльфы, решив плюнуть на одинокого героя, покинули окрестные дома и двинулись в сторону центра, оставив небольшой отряд. Так мне показалось вначале. Оказалось, они ждали воздушной поддержки. Снова эти визгливые твари. Как же они меня достали? На этот раз на меня сверху свалилось сразу 3 дракона. Царапая и кусая сферу щита и уворачиваясь от моих стрел, они подставляли лапы, хвосты и бока. Простые бронебойные, без магии, наконечники лишь царапали чешуйчатые тела. Мана снова стала убывать. Да эти твари просто жрут ее, разрушая защитные заклинания. Но ничего, у меня есть сюрприз. Марионетка. Мир колыхнулся, сознание раздвоилось. Я ощутил себя с луком на земле, выпускающим стрелу за стрелой. И одновременно верхом на беснующемся драконе. Твою мать! Как они на них летают! Тут бы удержаться! Не задумываясь, натянул все поводья, что были в руках, краем сознания ловя панику эльфа, в которого вселился. Дракон взвился на дыбы, пытаясь повернуть морду и цапнуть наездника. На поясе у меня висел длинный изящный меч, которым я не замедлил воспользоваться. Выхватил и вонзил обеими руками в основание драконьего затылка. На этот раз чешуя не защитила. Дракон обезумел, взлетел над крышами домов. Шевеля рукоятью меча, словно джойстиком, мне удалось придать направление безумному движению твари. И через минуту мы влетели в расположение оставшегося отряда рейнджеров. Перед глазами мелькали лица эльфов, объятые ужасом. Тела, располосованные полуметровыми когтями. Настоящая мясорубка. Мелькнул перед глазами стоящий особняком невысокий эльф в зеленом плаще. Он протянул в нашу сторону витой деревянный жезл и... Я очнулся в своем теле с дикой болью в голове. Щит съежился до 2 метра. Пополнять ману смысла никакого. Неприкосновенный запас понадобится позже, для завершающего удара. Пора было умирать. В ладони привычно легли рукояти ключей, с негромким лязгом приняв в себя кривые лезвия. Ну что, учитель Сонгар, испытаем новинку? Рунная карусель закружилась над головой. По спине и рукам пробежала дрожь нетерпения, за спиной встала тень Мадиана. Я убрал щит. Нет больше магии, только сталь и воля. Промедлив несколько секунд, орки бросились в мою сторону. Не заставили себя ждать и эльфы, но я не собирался становиться легкой мишенью. Спрыгнул с баррикады и бросился навстречу песчаникам. Мостовая, заваленная трупами, летела навстречу. Ноги сами находили опору, а тело меняло траекторию. Несколько раз стрелы рейнджеров по касательной били в доспех Рагнара Селедки. Сет с успехом выполнял свою функцию. Первого орка пропустил над собой, падая на колени и вонзая лезвие ключа в мягкое подбрюшье, уворачиваясь от хлынувшего потока внутренностей. Удар секиры второго принял на рога скрещенных ключей, выворачивая оружие из рук гиганта. Тут же сильный удар по шлему чуть не отправил меня в беспамятство. Неловко отпрыгнув в сторону, поскользнулся на каком-то дерьме и рухнул всем телом под ноги хохочущих орков. Извернулся, словно червяк на рыболовном крючке. Вскочил. «Никто не нападает?» Орки расступились широким полукругом. на выходе из которого стояли темные. Серая кожа, лысые татуированные черепа, ярко-зеленая радужка глаз, гораздо ярче моей. Это были уже не наездники. Скупое и неброское одеяние одного, вкупе с деревянным витым жезлом в правой руке, выдавало мага не из последних. Присмотревшись к нему, я с удивлением увидел, что его босые ступни не касаются мостовой. Но заговорил со мной совсем другой эльф, облаченный в плотно прилегающую к телу чешую черной, поблескивающей при каждом движении брони. «Уж не тот ли это ублюдок, про которого говорил Реноин?» — презрительно скривив губы, произнес темный воин. «О, благодаря предателю я стал известен Дому Темных!» Я решил поддержать тон беседы. Спутники говорившего со мной эльфа нахмурились. У мага на правой ладони замерцала зеленая звезда, готовая сорваться в любую секунду. Орки зарычали, лязгая амуницией. «Дерзкий, Квартирон! Я рад буду очистить лес от грязной крови! Не мешайте нам!» Эльф повел плечами, выступая вперед. Аккуратно, почти трепетно вынул из ножен парные мечи, при взгляде на которые можно было, конечно, и позавидовать. Но я оставался верен ключам. «Посмотрим, чего стоит наша кровь в жалком теле Хуманса!» Шепот темного обволакивал, притуплял сознание. Голова потяжелела. Это не магия разума. Скорее, что-то сродни гипнозу. Чтобы привязать сознание к какому-нибудь маяку, я вызвал у себя в голове знакомую мелодию ритма тренировок с Мадианом, что не раз выручало меня. Противник стремительно разразился чередой атак, резко и неожиданно нанося удары в верхнем и среднем эшелоне. Удивительно, но мне удалось парировать все. Не скажу, что это было легко. С радостным удовлетворением заметил, что движения моих рук с лезвиями ключей стали сопровождаться черной дымкой. Меня захлестнула эйфория смертельного танца. На грани сознания я услышал смех Лоос. «Ах ты ж, ласточка моя!» Сознание подернулось пепельной пеленой. Рисунок текущего боя стал четче. Кисти рук, крепко сжимавшие рукояти ключей, зацвели черными лилиями. Темный отпрянул, воскликнув в суеверном ужасе. «Проклятый изгой! Убейте его!» И мир взорвался круговертью стали и плоти. Я летел и плыл, я бежал и снова летел. Окружающее пространство то поддавалось, то обжигало меня. Сначала в ногу, потом в грудь, снова в ногу. Кипятком обожгло шею, и наступила спасительная темнота. «Хочу жить! Хочу жить! Хочу жить!» Спасительная мантра билась об окружающую тьму без времения. Волны боли по всему телу заставили рвануться, и я осознал себя на груди свежих трупов, большинство из которых были орочьими. «Чё и ты разорался, Эс? Первый раз, что ли?» Базилев помог мне подняться на ноги. «Тьфу, сколько у нас времени?» «Да надо бы поспешить. Я тут издалека видел, как ты в мальчиша-кибальчиша играл. Позёр ты, Эс, конченый». «Да пошел ты!» «О, отходняк закончился, речь внятная. Ну что, нас ждет вторая серия?» «Успеть бы». «Ха, легко. Вон румечка скачет. Правильные привычки бросать нельзя. Сколько орков до остроухих покрошили. Лут — дело святое». «И?» «Пока ты тут изображал помесь Д'Артаньяна и Джеки Чана, наша валькирия пробежалась по трупикам. К сожалению, не всем магам удалось уйти свитками телепортов». «А что это значит?» «Правильно, целительская твоя башка. У нас есть билеты на главную арену». «Ну, что бы ты без нас делал?» «Ну, Вась!» «Понятное дело, пропал бы не за грош». Улыбающаяся валькирия метнула в каждого из нас по свитку. «Гоу, герои!» Выкинула нас прямо у фонтана посреди очередной передышки. 30-метровая арка портала сияла в стороне дорожки, ведущей к гильдии магов воды. Все улицы и переулки были завалены перевернутыми телегами, сорванными с петель воротами, корзинами с камнями, какими-то мешками и бревнами. Часть из баррикад пылала жарким огнем. В портал уходила плотная вереница телег, груженных провизией. Ордонанс с Минаром сдержали обещание, люди ушли. На площади осталась горстка магов, человек 20, старательно державших круговую оборону. Здесь впервые я увидел работу золотых арбалетов. В десятке метров от линии магов площадь была усеяна трупами гарпий. Не менее полусотни летающих бестий закончили свою жизнь бесславно. Невольно поискал глазами Ригонду, но тела после падения с высоты было трудно опознать. Арбалетные болты изрешетили гарпий, превратив в подушечки для булавок. Страшен залп роты арбалетчиков, знающих свое дело, но и парням досталось. Не было ни одного воина, у кого бы не было повязки на руках, ногах или голове. Прямо на краю площади, в последних минутах агонии, бился дракон, наездника рядом не было. «Мы не опоздали?» Я с друзьями подошел к магам, подмастерья почтительно расступились. Ветродуй, Фарин и Протум устало присели на мостовую у носилок, на которых лежал Бордис Минар. Веки мага были сомкнуты и подрагивали, лицо осунулось. «Его нужно срочно вывозить, он держит заклинание из последних сил, почти все его ученики погибли». Глава гильдии целителей держал ректора за запястье и не переставал кастовать исцеление. «Не тяните, уносите ректора, Торкель, Дориас! Для меня честью было сражаться с вами рядом, прикройте Бордиса Минара, и как только войдете за обозом, закрывайте портал. Я, Базилевс и Рунгерт останемся поболтать с немногими остроухими». Подмастерья подхватили носилки с ректором и бегом отправились к порталу. Золотые арбалеты тоже стали спешно сворачиваться, после того, как грандмастер магии огня прокричал им что-то и медленно провел рукой вдоль края площади и баррикад. Вслед его движению, сначала постепенно, затем охватывая все большее пространство, из ниоткуда появились клубы густого и жирного дыма. Несколько минут, и они заволокли всю площадь магии, оставляя пятачок с порталом и фонтаном. Ко мне шагнул грандмастер Ветродуй. «Торкель в долгу у тебя, Эскул Абхолиен. К сожалению, мы использовали все запасы маны. Маги-накопители тоже пусты. Поэтому тебе это понадобится. Прощай, грандмастер». На суровом лице толстяка не дрогнул ни один мускул. Он буквально втиснул мне в руку полусферу с едва тлеющим язычком синего огня и, отвернувшись, последовал к порталу. Сфера преобразования. Артефакт. Осуществляет обмен одной единицы жизненной энергии на одну единицу маны. Бывшая собственность гильдии магов воздуха. «Вот тебе и Ветродуй. Снова удивил ты меня, палач». «Чего завис, Эс? Куда дальше по плану?» Подскочил, как всегда, жизнерадостный Базилевс, уже разжившийся бурдюком с пивом. Руна маячила в нескольких метрах, тревожно поглядывая на стену дыма, начинающую постепенно рассасываться под действием окрепшего ветерка. Из-за невидимой черноты клубов местами выглядывало солнце, слышались визги драконов. «Надо найти место повыше, обзор нужен. Пора здесь заканчивать, устал я». «И то правда, набежит сейчас куча злых остроухих. Смекаю, просто так нам умереть уже не дадут». Базилевс сделал богатырский глоток. «Где-то здесь есть пара сторожевых башен, вроде бы к северу от площади магов. Двинули, пока дым нам в подмогу». Наша тройка сорвалась с места, сокращая расстояние до края площади. Видимость значительно улучшилась. Стоило нам нырнуть в очередной переулок, и навстречу выскочило с десяток рейнджеров. Пришлось активировать щит. Маны было только-только активировать торнадо, но теперь со мной была сфера преобразования, и можно было избежать ненужных смертей, прикрывшись щитом. Неожиданность сыграла за нас. Отменная реакция руны... Луки, которые мы продолжали сжимать. В первые две секунды половина отряда рейнджеров полегла, остальные благоразумно шарахнулись в проулки. Один успел запустить в меня какое-то заклинание, отскочившее от щита в стену соседнего домишки, мгновенно опутав его лианами и раскрошив камень в пыль. По спине пробежал холодок. Я поежился на бегу, отбрасывая сомнения. «Ходу, ходу! Не останавливаемся!» Базилев свертел головой на 360 градусов. «Этих отрядов тут может быть как грязи!» За нашими спинами на оставленной площади что-то громко хлопнуло, словно ладоши великана, и в небо ударил ослепительно синий луч, тут же распавшись в небе на белесые клочья тумана. «Вот и все, бессмертные мои друзья. Теперь в Варагоне только мы и куча остроухих, желающих испортить нам настроение в самое ближайшее время», — пробормотал я. «Какой высокий стиль, Эс! Это не одна из башен?» Остановившаяся руна указала направо, где над крышами домов высилось искомое строение. «Она! Гоу!» Мы еще ускорились. Рандом подарил нам на этот раз возможность без всяких непредвиденных встреч добраться до башни. Пока Базилевс в несколько ударов сносил запертую дверь, в голове всплыло воспоминание о том, как с точно такой же башни сбрасывал меня киса-безобразник. «Эх, в каком мире ты теперь, Ваня Переверзев? Наверное, в лучшем? Тьфу ты, в смысле, вернулся на Землю, возрождаешь человечество?» Философские воспоминания помогли сосредоточиться на монотонном беге по винтовой лестнице внутри башни и отвлечься от неуместных мыслей, вызванных маячившей впереди задницей Рунгерт, соблазнительно обтянутой кожаными штанами. «Блин, великий рандом! Какие дурацкие мысли лезут в голову! А что я хотел? Авантюры, битвы, путешествия, и все бегом-бегом, некогда остановиться и вкусить простых радостей». Уф, ну наконец-то. Ветер на верхней площадке был значительно сильнее. Клубы дыма с площади сносило в нашу сторону, и не было никакой возможности разобрать, что там происходит. Я окинул окрестности быстрым взглядом. Ворота Варагона и прилегающие кварталы продолжали полыхать. Там тоже все заволокло дымами. Хорошо была видна на востоке далекая полоска океана. Совсем близко из дыма послышался недовольный визг дракона. И в следующее мгновение со стороны площади магов показались три твари. Присмотревшись, я заметил на их спинах не только наездников. Хм, вот так поворот. «Базиль, Руна, не стреляем, стоим, ждем. Кажется, к нам делегация». «А может, от греха мочканем их, а, Эс?» «Не спеши, брат-наемник. Для каста заклинания торнадо мне нужна спокойная минута. И при этом приходится держать щит воды. Маны не так много, инвентарь пуст, тем более, что я вижу знакомые лица». На площадку ловко спрыгнул бывший глава гильдии алхимиков, заведующий канцелярией университета, тайный поверенный герцога, эльф-изгой и коварный предатель Варрагона, Иллиан из дома Реннойн, в неизменно щегольском сюртуке и белоснежном фартуке жабо. Мое настороженное удивление досталось и его спутнику. Наездник помог спуститься на площадку башни мастеру, приору командорства Ордена Трех Сестер, Иоганну, мать его, Бергу. Невозмутимый чиновник с независимой миной на лице встал неподалеку, брезгливо подернув дорожный плащ, так как бесцеремонные темные свалили прямо ему под ноги два грязных шевелящихся мешка. Ох, и не нравятся мне эти сюрпризы. «Ну их нахрен переговоры, а, Эс? Валить их, и дело с концом. Валить!» — прошептал над ухом Базилевс, чеша обухом топора в затылке. «Не спеши. Похоже, у них заложники». «Проницательность тебе не изменяет, Квартирон. Я действительно прилетел договариваться». «Договариваться? В конце предыдущего разговора мне пришлось умереть». «Положение обязывает, бессмертный. Я обещал домам уничтожить тебя, хоть и предупреждал, что это бесполезно». «А что мешает тебе сделать это сейчас или немного позже, после нашей беседы, а, Иллиан Реннойн?» «Хм, как-то не задался у нас сразу разговор, Холиен. Думаю, слова здесь бессмысленны. О твоем плане обрушить на Варагон торнадо мы прекрасно знаем, благодаря Бергу». Кивок в сторону Приора. «Хвала жадности и трусости этого хуманса». Эльф невозмутимо проигнорировал возмущение на лице банкира. «Домам очень понравилось, что бегство людей, организованное Альбертом Варагонским, вернет им не только древний город, но и всю герцогскую казну. Ха-ха-ха! Кому нужен герцог без золота с кучей голодных подданных? Правильно, никому!» «Знаешь что, Иллиан?» — прервал я разглагольствующего эльфа, приготовившись начать каст заклинания. «А мне ведь по большому счету плевать на вашего приора, ваши дома, возню с захватом города. Я способствовал спасению людей. И тогда в порту, и здесь. Пусть нищие, но они не станут вашими рабами и будут жить свободными». «Да, ты идеалист, Квартирон. Еще и бессмертный. И это очень, очень плохо. К сожалению, главы домов это не допускают. Ну да ладно. Он указал на мешки и сделал недвусмысленный жест наездникам. Темные вспороли завязки, и на нагревшийся камень башни вывалились, щуря глаза от яркого света, Мария Золано и Тильман. «Твою мать!» — невольно вырвалось у меня ругательство. «Какого хрена?» «Но-но, не стоит переживать, Квартирон. Счастью принимать у себя в гостях приму обители, мы также обязаны приору командорства Ордена Трех Сестер. Иоганн был столь любезен!» Самодовольная улыбка не сходила с губ Берга. «Вы умеете талантливо подбирать соратников под стать себе. Я пытался сдерживаться из последних сил, но скрежет зубов выдавал мои чувства». «Грубо, Холлиен, очень грубо. Я докажу вам чистоту намерений наших домов. Ариан?» Я не успел моргнуть глазом, как один из наездников слитным единым движением подшагнул к приору, и тот стал склоняться вперед, хрипя перерезанным горлом. Кровь хлынула на мешки и камни сторожевой башни. Наездник бесстрастно спихнул тело к парапету и вернулся на место. На минуту воцарилось молчание. Для меня и моих друзей абсолютно очевидной была мысль о сложности применения заклинания торнадо в сложившихся обстоятельствах. И хитрый лис Ренноин тоже прекрасно это понимал. Потому и был так спокоен. Он очень точно меня просчитал. Талант. Да, я, Базилевс и Руна могли легко пожертвовать собой. Очередное возрождение в спокойном месте по выбору. Чего проще. Но эльф-предатель был небезосновательно уверен в том, что я не пожертвую дорогими для меня людьми. Сука. Хладнокровный манипулятор. А ведь я, пожалуй, начинаю его ненавидеть по-настоящему. Хм, если так... Я сместился к парапету, аккуратно обходя кровавую лужу, делая вид, что пытаюсь наклониться к трупу приора. Но лишь для того, чтобы активировать индивидуальный портал, как раз между Илианом с наездниками и связанными пленниками. Одновременно усилил щит воды. «Руна, Базиль, в портал! Хватайте Марию и Тиля!» Мои друзья, как по команде, дернулись к пленникам. Валькирия подхватила половинчика, а наемник Марию и... Эльфы даже не пошевелились. Ренноин успокаивающе поднял руки ладонями вперед, затем демонстративно трижды похлопал в ладоши. «Прекрасная попытка, Квартирон! И какая самоотверженная! Не боишься, что твои друзья погибнут?» «Я не о бессмертных, конечно!» Затем эльф резко посерьезнел, черты лица его заострились. «Ты правда наивно полагаешь, что я не предпринял никаких мер?» «То, что мне закрыт доступ к магии, не значит, что я не привез с собой одного из архимагов дома». Он указал на парящего в десятки метров дракона, где позади наездника сидела эльфийка и пристально следила за происходящим на вершине башни. «Ты не уйдешь порталом, Квартирон, как и никто из твоих друзей, пока я этого не позволю». «Хм, сколько я продержусь со своим щитом? Час? Два? Даже со сферой?» Потом Тиль и Мария все равно погибнут, а мне придется с этим жить. И тут Ренноин совершил, на первый взгляд, в высшей степени бессмысленный поступок. Эльф что-то коротко скомандовал наездникам, причем это им настолько не понравилось, что возражать темные предпочли с обнаженным оружием. Илиан тихо и настойчиво прошептал несколько слов, услышав которые, наездники немедленно присмирели, оседлали драконов и скрылись далеко внизу. Лишь дракон с эльфийкой-архимагом продолжал кружить в пределах видимости. Бывший глава гильдии алхимиков устало облокотился на один из зубцов парапета. «Скажи мне честно, Холлиен, как ты относишься к Варрагону? Не к хумансам, не к древним, а просто к городу?» «Странный вопрос». «Нет, Квартирон, это сейчас самый важный вопрос. Мы, древние хозяева Варрагноненна, жемчужины эльфийской цивилизации, глупо и бесславно утратили его в войнах крови. Этот город — родина моих предков. Я много бы мог рассказать тебе о нем, грандмастер, но не досуг. Хумансы ушли, горожане, герцог, маги, богатые и бедные. Все они спасены, Холлиен. Вы яростно сражались. 4/5 Орды уничтожены. Полегло много светлых, драконы. Вечная ненависть и непримиримость древних и хумансов. Скажи мне, Эскул Абхолиен, всем сердцем полюбивший этот город, который тебя забросила судьба из другого мира. Зачем тебе уничтожать Варрагон? Только потому, что так решил Совет Магов? Ради мести светлым и темным эльфам? Какая чушь, мальчик, какая чушь!» Эльф резко замолчал, стоя ко мне в полоборота, с горькими складками у рта. Ветер с океана трепал его нелепое кружево на груди. «Великий рандом. Это что, изощренное психологическое давление? Или Реноин все это сказал от чистого сердца? И ведь кругом прав собака. Я снова стал забывать, что это не игра, а реальный мир. И если уничтожить город, место жительства живых существ, то он не возникнет в одночасье после перезагрузки системы. А если не уничтожать, рисковать жизнью Тиля и Марии? Стоит ли месть жизни хоббита-подростка и монахини, жизни которых переплелись с твоей? Я посмотрел в наполненные страхом глаза половинчика и усталые, уже смирившиеся со смертью Примы. И встретил прямой взгляд эльфа. Реноин долго, почти минуту смотрел, не отводя глаз. Спокойный и твердо уверенный в своей правоте. Затем он молча повернулся, взмахнул рукой наезднику с архимагом на драконе. Рептилия сорвалась с места и быстро скрылась между дымами, что еще клубились на площади магов. А Элиан? Элиан Реноин легкой танцующей походкой не спеша стал спускаться по витой лестнице сторожевой башни, напевая что-то веселое. Не успели стихнуть шаги предателя, как пространство передо мной задрожало, и возникла знакомая арка индивидуального портала. В левое предплечье кольнуло. Путь отступления был свободен. Там, за пеленой, просматривалась лесная дорога. Ржали лошади, скрипели колеса фургона, и слышались знакомые голоса семейства Хейгин. Я кивнул Базилевсу и Руне, торопливо освободившим от пут руки и ноги пленников. «Эвакуируемся, быстро!» «А как же большой бдыщ?» Базилевс напоминал ребенка, у которого отняли конфету. «В следующий раз, Вась, обещаю». Тиль с Марией первыми вошли в портал. «А куда это мы попадем?» – остановилась Руна. «В фургон мамаши Хейгин. Ну, давайте!» – поторопил я. Друзья бессмертные переглянулись. «Не, Тёма, мы привычным путем к Эйрику». «Тогда что же, прощайте?» «Увидимся на твоей свадьбе, Эс!» Делая шаг в пелену портала, я успел заметить, как эта лихая парочка взбирается на парапет и, взявшись за руки, дружно прыгает вниз в объятия великолепного Варрагона.